Глава 13. Кладбище, библиотека, вой волков. Длань короля. Седьмой день пятого месяца. Земли Драу издревле населяли самые разные существа. Начиная от домашней животины, заканчивая алебастровыми ящерами, изрыгающими изо рта кипящую кислоту, все они были разделены на укрощенных человеком и тех, кто не поддался ему. За стенами городов под присмотром храбрых воинов эти дикие чудовища не обладали властью. Крепкие доспехи, острые клинки и слаженность воителей прогнали их далеко за пределы владений четырех королей. Однако, несмотря на казавшуюся людскую вседозволенность, даже под защитой гербов обнаружились те, для которых не нашлось преград на пути к цели. Их называли фантомами, ибо являлись они в фантазиях, грезящих о скором конце. Поначалу простой люд путал их с призраками из легенд, но, как вскоре выяснилось, фантомы представляли собой нечто большее. Десятки, а может даже сотни смельчаков в попытке описать их сгинули в небытие, пополнив древние летописи немногочисленными строками. Они выяснили, что такое фантом и какие разновидности могут встретиться человеку буквально где угодно. Дома у очага, на службе рядом с соратниками, в чистом поле средь колосьев пшеницы или на кладбище возле мертвецов. Неважно. Для фантомов нет ничего святого или не принадлежащего им. Весь мир – их поле битвы. Они жаждут ее завершения, но не знают, что будут делать, когда великий час настанет. Летописцы описывали фантомов как остаточный образ человека или зверя, некогда несшего бремя жизни. Угодив на оборотную сторону, не найдя пристанища и покоя, эти несчастные оборачивались жутким напоминанием самих себя, призванных в мир живых высшими силами неизвестного толка. В отличие от призраков, они вновь обретали плоть и кровь, становились в тысячу раз сильнее, чем раньше, ради исполнения долга. Ради четырех пятен ереси. Горьких слез по несбыточному, пустых наказов о невозможном, родственных уз, давно утраченных, и жестокого приговора, кое исполнить обязан высший палач. Первые проливали бесчисленные слезы, напоминая себе, чего они лишились. Самые безобидные из всех фантомов, они скорее причиняли легкие неудобства, не давая людям спать долгими ночами. Вторые несли приказ извне, заставляя ныне живущих идти на ужасные поступки, совращая их разум и отравляя душу. Третьи уносили за собой на тот свет всех причастных по крови, осушая родственный сосуд до дна. Четвертое. Они служили палачами для всех и каждого, кто оступился. Таковых фантомов было немного. Самым могущественным из них считали Лазаря, колокоглавого губителя. По количеству жертв он обошел всех своих соплеменников. Среди молодого населения, жаждущего прожить свою жизнь быстро и лихо, о нем мало что знали. Но старики, все те, кому удавалось растянуть объятия с реальностью как можно дольше, утопали в омуте страха от одного только упоминания имени этого фантома. Лазарь ассоциировался со смертью. Это чудовище не знало слез, не следовало ничьим наказам и не видело святости в родственных узах. Оно должно было стать первым испытанием длани короля на пути к Локсилусу, обугленному пасынку. Как и было сказано ранее, пятерка принялась за работу. Пока Равус в компании Уэйна и Пальдаара отправились на фамильное кладбище семьи Нострома, Альвия всеми правдами и неправдами пыталась выпутать у Розалии подробности последних месяцев. Юная невеста оказывала содействие расследованию, но в угоду своему детскому мировосприятию не могла указать на конкретную причину появления Лазаря. Тем не менее, Флоград не сдавалась. «Напряги свою память. Вспомни детали». Девушки сидели на кровати в комнате Розалии. Само окружение подталкивало их к диалогу. Стены, обклеенные обоями с цветочным узором, и мягкие ковры на полу создавали уютную атмосферу. Будто чаровница вернулась в прошлое, задолго до поступления в школу мастериц симулякрии. Тогда она еще жила вместе с родителями в отчим доме, и господин Флоград ни в чем не отказывал единственному дитяти. Будучи уважаемым торговцем-путешественником, он привозил дочери украшения и меха из далеких земель, баловал ее экзотическими явствами и позволил Альве украсить личную комнату, как только душа пожелает. Именно поэтому чаровницу не смущали изыски Нострома. Она чувствовала себя как дома, в родной стихии. «Ну? Есть какие-нибудь идеи? Может быть, ты украла что?» «Я никогда ничего не крала», — ответила Розалия, схватив плетеную куклу с тумбы. Та стояла рядом с кроватью. «Это ведь неправильно и некультурно. Как можно позволить себе взять то, что тебе не принадлежит? Это преступление, и оно должно быть наказано. Разве я не права?» «Хм». Улыбка на лице чаровницы послужила ответом. «По сути, это преступление. Но даже если ты что-нибудь украла, в этом нет ничего ужасного или непоправимого. Я, когда была в твоем возрасте, тоже поглядывала на всякие побрякушки. А у меня, как и у тебя, были немалые деньги. Просто так работает мозг у тех, кто все еще растет. Им кажется, что их шалость никому не навредит». «А сколько тебе лет?» — резво спросила Розалия, взяв свою куклу за руки. «Мне 16». «Мне 20, но это не важно. Ты не ответила на мой вопрос». «Я тебе точно говорю, я никогда ничего не крала. Даже в мыслях не было». «Хорошо. Тогда, может быть, ты кого-нибудь обманула или предала? Должна быть причина, из-за которой Лазарь на тебя охотится». «Я просто не могла никого предать, Альве. Не потому, что я такая хорошая. Мне просто некого предавать. Я общаюсь только с Алистером и моей бабушкой Ланалией, а они относятся ко мне с любовью и уважением. Кого еще я могла предать? Маменьку не могла, ее больше нет». «Так, вот с этого момента поподробнее». Флоград подвинулась к внучке графини поближе и, прислонив ладони к ее щекам, заставила смотреть себе в глаза, говоря только правду. «Что случилось с твоей мамой?» 2 месяца назад ее не стало. Мамочка умерла, и я даже не знаю причину. Я не успела с ней попрощаться. Неужели ты думаешь, что дело в ней?» «Да», — протянула чаровница. «Это вряд ли повод для появления Лазаря. Ты была с мамой в хороших отношениях, как я понимаю». «Разумеется. Она по переписке познакомила меня с моим суженым Алистейром. Лучше подарка в жизни я и представить не могла. Мы будем вместе всегда. Я рожу Алистейру много детей, и мы будем жить счастливо. В нашем доме, вдали от всех неприятностей». Улыбка на лице Розалии была широка и прекрасна, но тем не менее Флоград уловила в ней нечто фальшивое. Словно молодая Нострома заставляла себя улыбаться через силу, обеими руками прижимая куклу к груди, как оплот безопасности. В этом непримечательном предмете девушка видела спасение, высокую стену, защищавшую ее от Лазаря. «Значит, ты все-таки боишься?» – прошептала Альвия, пока ее собеседница витала в облаках. «Но не хочешь, чтобы это все видели?» «Что-что?» – отреагировала юная невеста. «Ничего, продолжай, я тебя внимательно слушаю. Скажи, Альвия, а у тебя есть твой суженый?» «Как видишь, нет. Я часть длани короля и чаровница первого круга. У таких, как я, просто не может быть суженых». «Спасибо за помощь, Розалия. Мне стало ясно, что ответ нужно искать в другом месте. Ты можешь и сама не знать, чем ты разгневала фантома. Подождешь меня здесь пару минут? Я хочу узнать у Тагока, как там дела у остальных». «Конечно, подожду», — ответила Розалия, кивнув. «Позови Алистейра ко мне, пока тебя не будет». «Хорошо, позову». Оставив в покое наследницы рода Нострома, Флоград выдохнула с облегчением и попросила Марша подменить ее, пока она будет искать сына Тавгура, изучавшего каждый уголок имения. Камнекожий здоровяк проверял прочность наружных стен, прощупывая их пальцами, и, находя истончение, вызывал слуг, дабы они укрепили их. За 3 часа непрерывной работы Тагок обнаружил 5 потенциальных брешей в обороне. К этому моменту, когда его посетила Альвия, он осматривал входную дверь. «Равус дал тебе скучное задание», — решила чаровница, завидев Магнера, склонившегося над крыльцом. «Даже общение с Розалией то интереснее». «Тагок не согласится. Тагок найти много интересной вещь в этот дом. Например, эта дверь. Надо бы нам защитить входную дверь, но не заколачивать, потому как путь-отход должен быть». «Даже если мы бы и заколотили ее досками, не думаю, что это сдержало бы его. Лазарь, как туман, проникает повсюду». «Неужто Лазарь, по мнению Альвии, непобедимый?» «Я не знаю», — без промедления ответила она. «Но есть в этом деле нечто, что все пытаются скрыть. Скажи мне, Тагок, Ты не видел Ланалию? Я хочу с ней поговорить. Еще скажи, когда остальные вернутся?» Управившись с одним делом, не приступая к другому, сын Тавгура выпрямился, своей гротескной тенью перекрыв лучи солнца, что с трудом пробивались сквозь лесную чащу и распахнутую наружу дверь. Он аккуратно положил руку на плечо соратницы, видя тревогу в ее очах, и дал ответ. «Ланалия сейчас на задний двор молиться свои боги. Аравус, Уэйн и Пальдаар вернутся через несколько час, не раньше. Тагук узнать заранее». «Спасибо. Пойду поговорю с графиней». Она тотчас направилась к Нострома, однако, сделав пару шагов, остановила себя. «Слушай, а у тебя все хорошо?» — вопросила чаровница, обернувшись к другу. «А почему Альвия спрашивать?» «Все так быстро завертелось. Мы с тобой за пределами Сангерхема, хотя не так давно планировали подзаработать в нем. Ты точно всего этого хочешь? Я редко тебя об этом спрашиваю, будто твое мнение ничего не стоит». «Но на самом деле это не так. Мне важно, что ты думаешь, Тагок». На мгновение утратив дар речи, Магнер сдержал эмоции, вставшие комом ему в горле. Он угомонил дрожь в руках и хорошенько подумал над тем, что стоит сказать спутнице. «Стоит сказать правду, в которой уверен». «Тагок идти туда, куда идти Альве. И Тагок не жалеть об это решение». «Но как же твои желания?» «А с чего Альвия взять, что защищать Альвия — это нежелание Тагок? У Тагок нет другой семьи и не быть никогда больше. Поэтому для Тагок долг и большую радость помочь Альвии найти счастье в жизни. Тагок много раз это говорит, но Альвия как будто не верит». «И ты знаешь почему. Мне тяжело верить в добро без злого умысла, даже спустя столько времени». «Тем не менее... Тагок все равно делать добро для Альвия просто так». Обменявшись кивками, они вернулись к работе. Сын Тавгура продолжил изучать имение, а чаровница первого круга, миновав григоров, несших пост у дверей, вышла на задний двор, где в саду красных роз графиня Нострома, окруженная благоуханием, молилась бастиону Аурусу. Смиренно сложив руки на груди, стоя на коленях и опустив голову, она шептала строки причащения. «Не будут наши планы поводом для смерти. И пусть все идеи, вложенные в этот риск, обернутся благом, коему не будет охвата. Я осознаю глубину своего падения. Справедливый бастион, укажи мне путь лучами солнца. Восхваляю тебя, служу только тебе, мечтая оказаться в объятиях лишь твоих. И пусть мои слова милы тебе, другим я не продемонстрирую слабости». Я буду сильна, непреклонна в своей вере, как и великий слуга твой Граты Кору. Здесь ее речь оборвалась на миг. Не оборачиваясь, Нострома бросила предложение, не относящееся к молитве. «Не стой столбом, милочка, это раздражает». «Простите, что отвлекла вас», — извинилась Флоград. «Я не хотела, чтобы...» «Ты не отвлекла меня, Альвия. Я прочла только первый дим, мне осталось еще два. Я сделаю между ними паузу. Говори же, зачем ты пришла?» «Последние часы я провожу с Розалией. Мы пытаемся выяснить, почему Лазарь разгневался на нее, но дело никак не движется. Я поняла, что она никогда ничего не крала и не смела предать родных сердцу людей. В чем же тогда причина? Вы поможете мне разобраться?» «Как простой люд говорит про Лазаря?» — вопросила Ланалия, встав на ноги, не требуя ответа. «Колокоглавый фантом охотится за предателями собственных идеалов. А каковы идеалы моей милой внучки? Она молода и неопытна. Ею движет необузданное желание выйти замуж за Алистейра. Вот и все». «Они правда любят друг друга?» «Еще бы. Сэр Марш Цандерский нашел в моей внучке ту, которую искал. Она не испорчена нашим миром, если ты понимаешь, о чем я. Она независтлива, не злопамятна. Щедра и добра даже по отношению к челяди. Признаться, иногда я задаюсь вопросом, как столь прекрасное создание могло появиться в роду Нострома?» «Мне кажется, вы слишком категоричны к себе, графиня». «Отнюдь!» Резко и неожиданно, так быстро, что Альвия не успела ничего понять, Ланалия приблизилась к ней вплотную с красной розой в руках. «Ты знаешь, что этот цветок значит для моего рода?» «Нет, не знаю», — ответила Флоград, выдав испуг глазами. Роза — это самая недолговечная красота из всех. Она невероятно капризна и требует постоянного ухода. Ненароком отвернешься, и она уже завяла. И можно начинать все по новой. Тут Ланалия вдохнула аромат пышного бутона. То же самое с семьей Нострома. Мы могли завянуть, как розы, если бы не помощь извне. Попервой банды наподобие сборища Тулиса пришли к нам на выручку. Они спасли семью Нострома задолго до рождения тирана Арвальда, помогли пережить десятки таких королей. А потом один из них напросился в друзья, Лавгу Тарнийский. Он помог нам, семье преступников, обрести надежную почву под ногами, а взамен гильдия улиц стала улаживать самые нелицеприятные события в Сен-Герхиеме. Это взаимовыгодное сотрудничество, где каждый в выигрыше. И ты понимаешь, почему я подобрала эпитет «нелицеприятный». Я не стану скрывать. История моей дорогой семьи писана кровью, оттого и розы здесь красные. Видишь, милочка? Вопреки всему, этот маленький сад на заднем дворе сопротивляется смерти, и даже туман Лазаря, что с недавних пор посещает его каждую ночь, не способен погубить здешние красоты. Я поливаю эти розы, ухаживаю за ними и точно знаю, что самая прекрасная Розалия невиновна в приходе Лазаря. Есть в этом деле нечто неприметное. Оно отбросило тень на мою любимую внучку. Это как-то связано со смертью ее матери? Возможно, я точно не знаю. Моя дочь умерла при загадочных обстоятельствах. Она была беременна. Вероятнее всего, не справилась с вынашиванием ребенка. У нее было весьма хрупкое здоровье. Вы не возражаете, если длань короля изучит архивы о ней? Даже в тот момент взгляд Нострома полнился безразличием, словно упоминание единственной дочери никак не откликнулось в ее душе. Никаких возражений. В библиотеке есть раздел, посвященный родословной. Ты, Тагок, сейчас немного заняты, но я уверена, что кто-то из твоего клана наверняка проявит должный интерес к оному материалу. Пальдаар или, например, Уэйн. А почему не Раус? Не смеши меня! Ухмыльнулась графиня, демонстративно отвернувшись от Флоград. Волгав сми воин, а не мыслитель. Во всяком случае, не сейчас. Его разум заполнен обидами на весь мир, и даже среди строк и чернил он не найдет способ от них избавиться. Засим все. Я должна дочитать молитву, а ты — оберегать рассудок моей Розалии. Расследование продвигалось медленно. Не мудрено, ибо длань короля только начали осваиваться среди обширных владений Нострома. Те простирались вплоть до хвойных лесов близ Нинфеда, безлюдными милями, отделявшими оплот мужества от земель графини. Без схематической карты или хотя бы подсказки местных, разобраться, куда двигаться дальше, там было практически невозможно. Казалось, боги при создании тех пейзажей брали за основу одно и то же дерево, с дотошностью сумасшедшего копируя его снова и снова. Однако даже в лесу своего часа ждали особые секреты. В окружении кладбищенских пейзажей, на сером пологом холме, где небесами правили хмурые тучи и мрачные настроения, Равус вместе с Пальдааром и Уэйном искали улики. Они надеялись обнаружить на кладбище самые важные зацепки, поскольку место упокоения знатного рода Нострома было вроде лесной достопримечательности. Шествуя меж могилами с высокими плитами, где каждый почивший, изображенный творцами по камню, смотрел на мир сверху вниз, образцовый циник Волгавсми задавался типичными для него вопросами. «Какой смысл так тратиться на похороны?» — брюзжал он, утирая слюну рукавом. «Дохлому нет никакой разницы, что с его телом. Гниет оно где-нибудь в земле, или над ним воткнуто каменное полотно с надписями?» «А как бы ты хотел быть похороненным?» Ильгала поспешил отреагировать и с улыбчивой физиономией уставился на друга. «Даже не знаю. Обычно такие, как я, погибают в бою и потом служат кормом для стервятников. Но если бы мне повезло, я бы хотел лежать в родной земле. Без этих сраных украшательств, без изысков. Чтобы только родные люди знали, где я». «Звучит неплохо. Мне даже возразить нечего. Знаешь что, Раус?» Джуна повел мысль дальше, рассматривая могильные плиты с видом знатока. Я думаю, что богачи отваливают огромные суммы денег на похороны не ради почивших. Это скорее знак превосходства. Вот, например, обычный землепашец. Подай бастион Аурус, у него на могиле будет хоть имя написано. А тут у нас что? Годы жизни, цитаты, подробные изображения, быть богам впроголодь. Даже чины подписаны. «Это как говорил мой отец», — ухмыльнулся Волгавсме. «Если не будешь орать о своих достижениях во все горло, о них никто не узнает. Здесь такая же логика. Гляди, сэр Мейренгес Батио Нострома III. Ты понимаешь, что это значит? До него были еще два таких. Мая... Ренгеса. Язык сломаешь, такое имя выговаривать». «Я, кажется, что-то нашел!» — прокричал Уэйн, вызывая к себе соратников. «Что там у тебя, пацан?» Они вошли в склеп, где вечный покой нашли четыре последних поколения Нострома. Друг за другом, плотно в ряд, в плену черных гробов из краниума, установленных на специальные постаменты, беседу с вечностью вели 30 мертвецов. Айнроус стоял у последнего гроба, положив на него руку. «Их что, можно просто взять и открыть?» «Нет, Пальдар, нельзя», — отозвался непрощенный. «Видишь?» Он провел пальцем по кромке и продемонстрировал скопившуюся пыль. «Эту крышку не снять даже Магниру. Она приплавлена к основанию, и только огонь вновь освободит ее. Но не это меня насторожило. Смотрите. Вот, например, могила мужа Ланалии, Гарута Нострома. Видите? Она идет под номером 29». «И что?» «Как что?» Удивился Айнроус своей громкой реакцией, сбив Равуса с панталыку. «Прочитайте, что там написано!» Поглядев друг на друга и комично пожав плечами, Джуна и Волгавсми принялись хором читать вслух. «Сэр Гарут Нострома II, достопочтенный лорд Сириам, годы жизни 460-521, эры новых гинов». «И...» Оба в итоге застопорились на цитате. «Тут какие-то непонятные письмена», — отметил человек-амфибия. «Именно, друзья мои. Если вы не заметили сразу, то в отличие от могил, которые были снаружи, плиты в склепе подписаны цитатами не на гинском, а на наречии рода марньядосов. Этот народ правил еще до появления старых гинов. Под его началом все земли были объединены в одно большое королевство». «Откуда ты об этом знаешь?» — спросил Равус, скептично приподняв правую бровь. «История рода марньядос — это первая книга, которую я прочел. Увлекательное чтиво, скажу вам. Там я познакомился с их наречием. На могиле Гарута написано «Меркару Нигли Нострома, Кимирсур Нарраку», что в переводе на гинский звучит примерно так. «Я несу мудрость Нострома, и этим горжусь». «И что в этом такого?» Теперь не выдержал Джуну, опередив Волгавсми. «Сейчас вы все поймете. Я понимаю, что нагоняю лишней мистики, но не могу удержаться. Обратите внимание на 30-ю могилу. Она принадлежит дочери Гарута и Ланалии. Вот она, леди Надалия Нострома. Дальше идут годы жизни и цитата. «Мертуомаре ини сурдаи, иранглерки мертуандри анкинир». Переводится как «Я пришла в этот мир с добром, и я уйду вместе с ним». В чем суть, спросите вы? А я скажу, тут явная ошибка. В наречии марньядосов есть разница между женским «я» и мужским «я». Для мужчины это «мер», а для женщины — «мир». Кто-то явно спешил чеканить эти письмена. Других подобных ошибок я нигде больше не видел. Это может значить только одно. «То, что мы либо нашли серьезную зацепку, — подытожил Равус, — либо это вообще не важно. В любом случае, просьбу Ланалии мы выполнили. Возвращаемся в имение. Тут мы больше ничего не найдем». «Но как же эти...» «Не чести, пацан! Я понял, что для тебя это важно. Дуй в библиотеку, раз уж ты так любишь читать, и изучи эту Надалию Нострома. Узнай, при каких обстоятельствах умерла эта женщина. Она мать Розали, и что-нибудь опечатка на ее могиле дозначит. Я буду помогать Тагоку, а ты, Пальдар, разболтай Нострома. Вы очень неплохо ладите, и это может нам помочь». «Догадался, значит?» Ухмыльнулся Джуна, опустив руки в карманы. «Ага, по запаху вина, которым от тебя разит всю дорогу. Дороговато для простого странника. Все, хорош болтать, у всех нас есть задание, время не ждет. По коням!» Спустя несколько часов, воссоединившись в имении, длань короля приступила к исполнению обязанностей. Тагок и Ворчун Равус занялись безопасностью прилежащих территорий. Альвия продолжила выпутывать детали из Розалии. Пальдар, отказавшись от очередного бокала вина, вступил в диалог с графиней Нострома. А непрощенный принялся изучать материалы фамильной библиотеки. Увидев перед собой высокие шкафы, сверху донизу забитые книгами, он понял, что при желании мог бы провести с ними всю свою жизнь и не прочесть даже половины. Обширные чертоги знаний, как сказал Алистер, занимали большую часть второго этажа окладистого особняка, и на их изучение у Уэйна было немного времени. Взяв крепкую лестницу, поднявшись до верха, он пробежался глазами по корешкам содержимого шкафа номер один и, не обнаружив там ничего, кроме сказов о подвигах несуществовавших героев, направился осматривать второй шкаф. Всего таковых было 27. Метафорически утирая пот со лба, Айнроус вытаскивал с полок одну книгу за другой. Среди них он нашел вполне себе интересные образчики искусства и энциклопедии познания мира. Например, историю королевства Халиндор с подробными иллюстрациями, справочник по выживанию на болотах, учебник по анатомии человека и уморительный сборник анекдотов на языке старых гинов. Его Уэйн отложил в сторону, дабы в следующий раз, сидя у костра, позабавить друзей хохмой. И вот, спустя 10 шкафов подряд, лишенный каких-либо понятных обозначений, непрощенный наконец-таки нашел то, что искал. Историю семьи Нострома. «Не мудрено, что даже Алистер не помнил, где она», — проговорил Айнрус. «Тут так все запутано. Я надышался гор пыли, пока отыскал. Ну-с, посмотрим, что там». С четвертой полки сверху он взял первую книгу с левого краю. Она называлась «Традиции семьи Нострома». «Увесистый томик. В нем пара килограммов, не меньше». Принц положил его на стол и, устроившись поудобнее, при ярком свете огнива перелистнул первую страницу. «Автор Марип Нострома. Так. Оглавления здесь нет, это усложняет процесс. Но я и не надеялся на легкое чтиво. Сперва идет раздел о правилах приготовления пищи и традициях, связанных с этим. Тут я вряд ли найду что-нибудь полезное. Полистаем дальше. Торжественные тосты. Ага! Правила ухода за скотом. Ничего интересного. Свадебные традиции. О! Они могут мне помочь. Надо бы положить закладку. Стоп! Это только первый том о традициях? Сколько же их всего?» Ошарашенный Уэйн метнулся к шкафу и, забравшись вверх по лестнице, к своему глубочайшему удивлению осознал, что труды Мариба расположились на страницах целых 7 книг. Следом за ними на полке стоял архив имен. «О боги! Я тут надолго. Возьму его и еще пару томов». Снова принц сел за стол и погрузился в чтение. Он провел за ним 4 часа подряд, срываясь с места всякий раз, когда материал исчерпывал себя. Каких только традиций не соблюдала семья Нострома. У них были особые правила даже для посадки цветов, в частности красных роз. Однако непрощенный не смел отвлекаться на этот бесполезный набор слогов. Добравшись до 7 тома, он открыл его и через пару глав нашел нечто по-настоящему интригующее. «Вот это другое дело. Правила погребения. Тут придется читать внимательно. Каждый именованный член семьи Нострома должен быть удостоен погребальной церемонии и собственного гроба. Не имеет значения, умер ли он в муках или ушел из жизни при спокойном духе, улыбкой или печалью очерченной. Это золотое правило, закрепленное первыми Нострома, не должно быть нарушено. Каждое поколение само выбирает свой принцип погребения. Это могут быть могилы, захоронения под плитой или в склепе. Главное — не нарушать заданное правило». Задумавшись, Айнроус отвлекся, размышляя вслух. «Вряд ли мелкая ошибка в написании могла призвать Лазаря. Это не критично и наверняка есть иная причина. К тому же я сомневаюсь, что Розалии доверили хоронить собственную мать. Должно быть что-то другое». И он продолжил чтение. «Поколением считается 5 кругов Нострома. Как только миру является первый член 6-го круга, его причисляют к новому поколению. Нельзя хоронить его с другими поколениями и использовать их проверенные методы. Должен быть создан новый способ захоронения и новая традиция, что меры первоначальные соблюдает и чтит наказы предков. Тут еще сказано, на могильной плите или ином монументе обязательно должно быть полное имя, чин, годы жизни и цитата, характеризующая усопшего и написанная на языке Марньядас. Здесь Уэйн закрыл книгу. Вроде как у меня есть пара неплохих идей, но я понятия не имею, к чему они меня приведут. Мать Розалии — это любопытный случай, но вдруг я ищу разгадку не там. Мне нужно больше сведений, а я уже потратил уйму драгоценного времени. Солнце заходит. Пора бы вернуться к остальным. И он оставил библиотеку тем вечером. Был близко. И так далеко. Поглощенные делами и заботами стража Розалии не заметили, как солнце скрылось за горизонтом. Едва тень ночи накрыла имение Нострома, как его разношерстные обитатели приготовились к худшему, а именно к появлению фантома. Он никогда не приходил к определенному часу, и потому каждая встреча с ним казалась неожиданной. Алистейр и верные ему Григоры заняли позиции у центрального входа, а Тагок вместе с Пальдеаром и Моро обороняли задний. Альвия и Ланалия тем временем успокаивали молодую невесту, а Равус прочесывал помещение. Нехитрым способом он успевал проведать всех по очереди и после третьего обхода вновь добрался до сэра Марша. «Все чисто», — доложил избранный кузней. «Даже птиц не слышно». «Это меня и настораживает. Глядите, вон там». Внимательно осматривая парадный двор через небольшие щели между досками на окнах, Алистер подозвал Равуса взглянуть. Снаружи стояла безветренная погода. Растворяясь в обманчивом миноре, силуэты деревьев скрывали детали окружения, нагнетая и без того напряженную обстановку. Буквально каждый вздох давался с трудом. Даже григоры, с рождения обучаемые искусству войны, боялись пошевелиться, дабы не взбудоражить нервы друг друга. И Волгавсми понимал эти ощущения как никто. Уцепившись взором за колышущиеся кусты у самых ворот, он указал на них Алистейру. «Ветра здесь нет. Значит, там что-то есть, что-то небольшое». «Может быть, это звери? Вряд ли это наш фантом». «Откуда ты знаешь?» — отвлекся Равус, посмотрев Маршу в глаза. «Он выше вас и сына Тавгура. Я знаю об этом, ибо мне не повезло схлестнуться с Лазарем в битве». Марш Цандерский сохранял убедительное спокойствие, несмотря ни на что. Его голос был размеренным, движения плавными, а глаза сосредоточенными. «Это было при первом проклятом полнолунии Розалии. Мы скрывались в моем доме. Опьяненный долгом и своей любовью, я помчался наружу, когда чудовище появилось. Я думал, что силы моего удара хватит, чтобы прогнать его прочь. Но едва меч соприкоснулся с его грудью, где открытое каменное сердце, как мое лезвие разбилось на сотни осколков. Я торопил. Меня спасли григоры учения неуловимых. Трое из них погибли тогда. И потому я решил, что нам следует положиться только на стойких и разящих. А ты, насколько мне известно, был яростным?» «Да, был». «Посмотрим, на что ты способен в бою. Этого цикла полнолуний нам, увы, не пережить. Больше нет сил противиться злому року. В финальном бою нам понадобятся все умения Длани Короля. Или мы проиграем». «Не переживай ты так, Алистер, а то закиснешь», — поддержал избранный кузник, как умел. «Мы справимся с заданием, а ты и Розалия встанете на ноги после этого». «Встанем, как только забудем вид крови и свои ночные кошмары». Не успел Алистер Марш оправиться от рассказа, как звон первого удара колокола пробудил в нем спящий ужас. Утратив спокойствие, безутешный отшатнулся от окна вместе с григорами, видя, как туман пожирает парадный двор имения, обволакивая земли, ветви кустов и крыльцо. Он поступал волнами. Холодный, точно дыхание ледяного гиганта, серый докладчик скверных новостей подготавливал к появлению обвинителя и палача в одном лице. Тем, что от него осталось. Когда бронзовый колокол прозвенел во второй раз, Даже у вояки Волгавсми участился пульс. Призвавший Таары Тир в свою правую руку, избранный кузней мигом разделил его на два клинка и лязгом металла привел команду в чувство. Григоры вернулись в строй, пусть ноги их и сопротивлялись движению. Дрожали колени под грузом сверхъестественного страха незнания судьбы, скрывающейся в темноте. Воистину ужас обладал очертаниями. Однако, стоя рядом с теми, кого он некогда считал братьями по оружию, Равус думал только о длани короля. Он хотел вернуться к заднему двору и узнать, как дела у Пальдаара и Тагока, затем проверить Альвию и узнать, куда запропастился Уэйн. Но желание Волгавсми не прожило слишком долго. Он слышал звериный вой снаружи. «Это не дикие собаки, скорее волки. Чего они тут забыли? Неужели за все время вы так и не прогнали их?» «Мы прогоняем, а они возвращаются», — ответил Марш. «Поэтому я хорошо знаю, когда волки напуганы, а когда агрессивны. Сейчас им страшно». Звери чувствовали приближение зла так же, как и заложники имения Нострома. С третьим ударом колокола рока возгласы лесной стаи наполнились мольбой о пощаде. Врезаясь друг в друга, в темноте, сокрытой от посторонних глаз, волки метались из стороны в сторону, десятком голосов создавая какофонию предсмертного хаоса. Смолкая один за другим, жалобные, похожие на новорожденных щенков, они своими телами прокладывали дорогу Лазарю. Равус не мог лицезреть той картины, но невыносимые звуки нарисовали ее для него во всех красках, когда серп со всего маху врезался в плоть очередного зверя, выдергивая его дух из тисков жизни. Колокоглавый фантом не спешил показываться из-за леса. Это настораживало умудренного опытом Алистейра. Не отрывая глаз от смотровых щелей заколоченных окон, он вместе с Григорами и Волгавсми увидел, как, взмыв в воздух, нечто перелетело ворота и рухнуло на крыльцо. То была оторванная волчья голова с разинутой пастью и страхом в застывших глазах. «О, Бастион Аурос!» — промолвил Марш Цандерский. «Это просто отвратительно. Да чего же гнусное зрелище перед нами?» «Он нас пугает», — сказал один из Григоров учения стойких. Молодой воин говорил, сдержанно одолевая чувства. Его башенный щит закрыл Алистейра со стороны, где был вход в дом. Он знает, что сегодня ночью ему не пересечь соляную границу. Поэтому Лазарь лишь нагоняет ужас в наши сердца и не пытается пробить защитные чары на воротах. Вы слышите его колокол? Четвертого удара до сих пор нет. Его и не будет. Какой смысл оповещать о появлении, когда никто не оценит? Словно чудовище ищет некого признания и получает его лишь в глазах тех, кого ждет скорая смерть. «Как тебя зовут?» — вопросил Равус, опустив оружие. «Ларн. Ларн Сангерхемский. Я здесь уже 2 недели и не хочу уходить. Я всегда боролся со страхом, и, как по мне, единственный способ одолеть его — это стоять прямо, подняв щит. Не чтобы спрятать взор, а чтобы страх взглянул на самого себя в отражении». «Воодушевляющие строки. Тебе бы баллады писать, а не сражаться». «В том-то и дело, Равус. Он пишет их в свободное время. Даже я, влюбившись в Розали, думал начать писать стихи. Но потом все изменилось. Столько раз я видел, как Лазарь пробивал защитные чары на вратах. Он подходил к дому и останавливался у соляной границы. На утро мы всегда восстанавливали чары, а ночью нам приходилось смотреть, как их разрушают». «И какой в этом смысл?» — не понял Волгавсми. «Потянуть время, чтобы продержаться ночь. К тому же, кто знает, на что еще способно это чудовище. Вдруг оно просто возьмет и перешагнет через соль однажды. Нужно быть осторожными». «Короче говоря, мы сами не знаем, что делаем. Тлеть. Херовий расклада у меня еще не было. Но даже это не повод ныть. Альвия будет поддерживать чары на воротах сколько сможет. Если, конечно, мы за целый день не успеем найти источник проклятия». «Завтра мы отправимся в соседнюю деревню», — заявил Алистейр. «Вы и я, и Пальдар. Надо поспрашивать тамошних, что они знают о Розалии, и нет ли тех, кто желал ей зла. За последний месяц я посетил множество деревень, и осталась последняя из близлежащих. Втроем мы быстро управимся». На заднем дворе у Альвии все в полном порядке. А вот и Айнрус объявился, встав между Маршем и Волгавсми. Принц запыхался, успев обижать имение от начала до конца. «Слава богам!» — выдохнул Алистер и стряхнул холодный пот со лба. «В нашем положении даже это замечательные новости. Вы нашли что-нибудь в библиотеке, земляк?» «Обязан сказать, что весьма впечатлен масштабами знаний, которые хранит ваша библиотека. Там есть несколько полезных для дела книг. Я изучил тома о традициях семьи Нострома и связал пару моментов в одну зацепку. Равус, ты рассказывал Алистейру об ошибке на надгробии?» «Нет, пацан, не рассказывал. Я решил, что нет смысла трепаться, пока ты не найдешь что-нибудь стоящее». «Я нашел. Скажите, сэр Марш, вы никогда не замечали, что на плите покойной матери Розалии есть ошибка в цитате? Она незначительная, но все же явная». «Увы, но я не знаю язык Марньядос, поэтому ничего сказать не могу». «А почему это так важно?» «Я прочел о традициях, связанных с погребением, и они весьма строги даже по меркам Цандера, не то что Халендора. Мне думается, дочь графини Нострома — это одна из важнейших фигур, и к ее похоронам не могли отнестись безответственно. Я работаю над этой деталью, и если я прав, то именно в погребальной процессии кроется причина появления Лазаря». «Тогда библиотека по-прежнему в вашем полном распоряжении, Уэйн. Работайте там хоть до самой ночи. Главное, найдите, в чем наша проблема. Ларн, там что-нибудь видно снаружи?» «Нет, сэр Марш!» — четко и ясно ответил поэтичный Григор. «Туман испарился, как летняя роса. Сегодня чудовище не стало у нас надолго задерживаться. Оно отправилось карать других приговоренных». Аккурат докладу молодого Григора остальные члены Длани Короля собрались в одной комнате. Равус видел, как Альвия спускается вниз вместе с графиней и ее внучкой. Как проклятое дитя льет горькие слезы, вымаливая у чаровницы ответ на простой вопрос. Почему? По какой причине Лазарь выбрал именно ее? Но растерянная Флоград не знала, что сказать. На мгновение уловив взор Волгавсми среди наблюдавших, она увидела в нем понимающую тревогу и удивилась, что именно грубиян с стальной рукой разделял ее вместе с ней. Оказывается, даже он умел переносить столь сложное чувство, пусть и старался не показывать этого. Избранный кузни понял, насколько прост божественный замысел, когда со своего поста вернулись Пальдаар и Тагок. В их очах сияло отчаянное желание спасти Розалию во что бы то ни стало. Не ради денег или славы, а во имя разделенного ужаса с жертвой проклятия. Сын Тавгура и Джуну боялись не меньше 16-летней невесты. Не пытались скрыть свой страх или замаскировать его. Ужас перед бессмертным чудовищем служил им ключом от понимания. Ты сражаешься яростнее, когда знаешь, что именно тебе хочет внушить твой враг. И Равус Волгавсми принял правила игры. Осмотрев верный пожиратель слез, он смирился с тем, что на этот раз лезвие может принять его собственные слезы. Будто сом светлячков они сольются с металлом и погаснут в нем, если фантом с бронзовым колоколом вместо головы пожнет душу девушки, кое прильнув к стальной руке избранного кузней, молвила важнейшее. «У меня больше нет сил улыбаться. Это все фальшь. Остались считанные дни. Скажите прямо, вы ведь не отдадите меня монстру на растерзание?» Это скорбное прошение, встав за спинами остальных, слышал никто иной, как Мародер Глаз. Его улыбка мимолетно сверкнула в танце огней комнатных свечей и утонула тенью, поглотившей стан ворона, отступившего лишь на шаг. Его слово несли умнейшие из птиц. Они готовили для него новое перо.